перед глазами расплывался и дрожал иконописный лик Борьки Липкина, почему-то в оранжевой рамочке. «Мы тебя потеряли и вновь обрели, Дашка!» — бормотал он, заикаясь, и ощупывал меня. «Зачем?» Я решила приподняться. Лучевая кость правой руки пронзительно ахнула. Я упала на спину, завыла. «Возьми платок, вытри ей нюшку», — предложил женский голос, и что-то заворочилось в мокрой траве. «Посмотри, она нос расквасила». «Давай», — согласился Борька. Я закрыла глаза. Убыстрялась веселая карусель. Влажная ткань прошлась по моей физиономии. Гигиеническую процедуру сопровождало сопение. Я покорно ждала и не дергалась. «Ты страшна, как фильм ужасов, Дашка», — радовал меня Борис. «Но в целом молодчина, не сдалась. Ты только не реви, ладно? Сейчас глазки вытрем». «Ого-го, синячище!» — он присвистнул. «А что, смелое цветовое решение? Как это ты сумела?» «Болит», — прошептала я. «Знаешь, как болит, Борька, и нос болит, и рука, и нога, кажется». «Пройдет, Дашок, но постарайся больше себя не калечить. Мне еще перед твоим мужем отчитываться». Борька закончил процедуру и отодвинулся. Мой детский лепет на лужайке его не тронул. Он активно завозился и стал куда-то переползать, по-видимому, к обладательнице женского голоса. «Эй, братва!» – отрывисто пролаял Усольцев. «Я вам говорил, что скоро туча пройдет. Полюбуйтесь!» Но со свистом, черт подери, мы ее не продырявили. Застряли где-то. Я с усилием разжала веки, словно намагнитили. Небо не рыдало. Воздух насыщала легкая изморозь, освежающее лицо, как вечерний гель для душа. «Что-то случилось?» – прошептала я. «Вертолет упал. Не сразу, но в тему», – разъяснил Борька. «Мы уже не полетим на нем?» Я, должно быть, глупела на глазах. «Сомневаюсь», — Борька помолчал. «Он догорает». Я сделала новую попытку приподняться. В отличие от правой руки, левая не ахнула. Я перевернулась на живот и подтянула под себя колено. «Интересно», — хмыкнул Борька. «У нас в стране еще остались не упавшие Ми-8. В прошлом году разбилось 11 штук. В этом, если память не подводит, 14. Хотя нет, уже 15. Все это было нелепо, грустно, драматично. Пламя доедало обшивку вертолета. Расквашенный нос, совсем как мой, представлял печальное зрелище. Кокпит наизнанку, стекла выбиты. Хвостовую часть и продольные стабилизаторы сбило деревьями. Держался лишь несущий винт, вернее, та его закаленная металлическая основа, что не реагировала на пламя. Пробороздил вертолет немало. Обрывистые края лощины словно проутюжило селевым потоком. По счастью, мы не рухнули на ели. Каким-то чудом вертолет вклинился в узкую прогалину между густорастущими деревьями и проехал по склону оврага, пока не зарылся носом в землю. Пламя не перебросилось на тайгу. Тайга, насыщенная влагой, его отвергла. Как короткий курортный роман, огонь жадно вспыхнул и погас, уничтожив, что мог. Дыхание перехватило. Я справилась с тошнотой и отыскала взглядом Борьку. Грязный, как поросенок, Липкин лежал на спине, держал левую руку с часами у уха, а пальцем правой стучал по циферблату. «Все живые?» – спросила я. Борька не отозвался. За него ответила невзгода, скрючившаяся за корягой. Она мрачно смотрела на Борьку. Пилот сгорел заживо. Его Виталий, кажется, звали. Остальные целы. Разбежались по лесам. «Черт!» – выругался Борька, сорвал с запястья часы и швырнул их в лес. «Зачем?» – тупо спросила я. «Да правильно все!» Невзгода подтянула к подбородку колени и закрыла глаза. «Время не должно стоять, оно должно идти».